Но что же имел в виду робот, говоря «все есть в твоей голове»? Он хотел сказать, что я могу вспомнить все произошедшие со мной события, или же то, что я все помню, просто подсознательно отрицаю это. Непонятно. Со всем этим конфликтуют логи интерфейса о заблокированных воспоминаниях. Логи интерфейса. Черт, как я мог не допустить вероятность того, что так называемый симбионт сам взял и заблокировал часть моей памяти, не выдавая никакой информации об этом. А сейчас, когда его нет в моей голове, я могу попробовать вспомнить эти кусочки. Тут еще можно сделать предположение, что интерфейс блокировал возможность восстановления памяти, но это кажется уже перебором. То есть нужно попробовать восстановить информацию о том, как я нашел симбионта. Хм, а тут и делать нечего. Я нашел ящик на улице, потом дотащил его до дома, вскрыл. Там обнаружилась огромная капсула, я ее повертел, потом как-то она открылась, внутри был еще один контейнер, я его открыл и дальше ничего не помню, потому что отрубился. Очнулся, побежал в институт, потом проходная, экзамен, после экзамена у меня начала болеть голова, это, скорее всего, активировался симбионт. Затем в медпункте я уже выбрал визуальный вид. На первый взгляд все с воспоминаниями об этом нормально, но что-то мне не нравится. Какая может быть связь между научной конференцией об эфире и артефактом древней расы? Вспышка боли, и перед моими глазами проносится череда визуальных образов. Зал конференции, докладчик держит металлическую капсулу, место крушения космического аппарата, механизмы внутри корабля. Вторая вспышка была сильнее предыдущей, может быть мощнее раз в 5. В моих глазах потемнело, страдая и корчась от боли, мне хотелось завыть. Я медленно сполз на пол, опираясь на стену. У всего есть своя цена, если же цена моих воспоминаний, это адские муки, то мне придется ее заплатить. Стиснув зубы, я продолжил терпеть. Понемногу эта напасть стала уходить, и через некоторое время боль полностью утихла. Не слабо меня так приложило. Я поднялся с пола и продолжил свой путь. Пара шагов, и массивная дверь открывается передо мной. Восьмиугольная комната с четырьмя дверями, через одну из которых я и зашел. Развилкой этим все сказано. Как же мне не хватает моего интерфейса с его крутой 3D-картой, функцией построения маршрутов. Истинную ценность вещей мы осознаем только тогда, когда их теряем. Передо мной открывалось три пути, вперед, направо и налево. Три одинаковых металлических двери, за которыми неизвестность. Если выбор сам по себе бессмыслен, то любой вариант подойдет, тогда идем в центральную дверь и не паримся. Я прошел комнату насквозь, и моему взору предстала абсолютно такая же комната, как прежняя, прям точная копия. Испытание. А этот черт сказал, что я готов, или он имел в виду то, что я готов к испытанию моей воли и способностей, бормотал я себе под нос, проходя одну комнату за другой по прямой. Вопрос заключается в том, на что рассчитано это испытание, и что они хотят увидеть. Потому что массив из абсолютно одинаковых комнат может быть бесконечен. Не в физическом плане, конечно, но он может быть или очень большим, или он может располагаться на поверхности сферы, и я буду ходить кругами, или тут хитрый механизм, который переставляет части таким образом, что я никогда не увижу конца, как бы я ни двигался. В таком случае мне нужно показать какие-то действия или попытки, или разгадать устройство этих бесконечных комнат. Таким образом, я могу попробовать пройти испытание. Можно попробовать просто идти на протяжении минут 10, но это не очень практичная идея, поэтому я остановился и принялся более детально изучать текущую ячейку. По сути, форма комнаты является кубом, у которого скошены все грани, таким образом, получается подобие восьмиугольной призмы, или по-простому восьмиугольник. Возникает логичный вопрос: в этих скосах что-то спрятано или такой формы сами стены? Я попробовал поковырять нижние углы, никакого результата это не принесло. Пошарился по карманам, но с удивлением обнаружил, что их у меня нет. Одежда осталась старая, но вот карманы куда-то делись. Подозрительно все это, но я всего лишь хотел поковырять углы и швы. Теперь даже не знаю, чем можно пометить данную комнату, чтобы проверить теорию о повторяемости. Что-нибудь металлическое наподобие ключей могло вполне подойти, но я ничего найти так и не смог. Попробовать, что ли, ногтем поцарапать поверхность. На первый взгляд идея кажется очень глупой, но так ли это на самом деле? Впрочем, почему не попробовать? Я без труда нацарапал крестик на вроде бы металлической поверхности, что озадачило меня еще больше. Мое тело точно осталось без изменений, я пошел дальше и без особых проблем ободрал небольшой участок стены. Слазило верхнее зеркально-ровное покрытие, за которым прятался матовый металл, судя по характерному металлическому блеску. Попробовал поковырять его, и удивительно, под напором моих когтей металл крошился, мялся и сдирался. Я с большими глазами и отвалившейся челюстью посмотрел на идеально ровный ноготь, который только что работал напильником, а затем на искореженную поверхность. Психанул и долбанул ногой по стене, а она промялась, через мгновение и вовсе проломившись вовнутрь. Я отдернул ногу, в то время как здоровая часть стены с грохотом провалилась в соседнюю комнату. Невольно отшатнулся от места разлома, а то может сейчас все тут развалиться. Но самый большой вопрос заключается в том, почему я только вот недавно не мог расковырять угол, а сейчас ногтем расцарапал плиту и разнес стену. Какая-то несуразица полная выходит. Это что вообще получается? Это я теперь такой сильный? Или мне хотят внушить, что я стал суперсильным? Или эта комната из настолько хрупкого металла? Слишком мало информации для каких-либо разумных выводов. Насколько высока вероятность того, что я больше не человек? Могу ли я считать себя прежним или не могу? Нужно собрать больше информации. Попытался порвать штанину. Тугой материал не собирался просто так сдавать и только сдавил ногу. Но это ничего, я напрягся и дернулся всех дури. Динамическая нагрузка всегда выше, чем статическая. Но вместо того, чтобы штанине порваться, я отправил себя в небольшой полет, приземлившись головой на пол. Забавно получилось. Но, черт возьми, из какого сверхматериала сделана эта одежда, что я не могу ее порвать? А может все дело в гравитации? Я поднялся с пола и попробовал подпрыгнуть. Вместо обычного прыжка на полметра вверх, я подлетел на 2 метра вверх, угодив головой в потолок, и ладно бы с этим, так потолок проломился, и я в итоге оказался над всеми комнатами, но затем свалился обратно вниз, знатно деформировав пол. Это уже ни в какие рамки не лезет. Чего мне еще ожидать от собственного тела, 2 пушек в руках, квантового реактора вместо сердца, пулеметов из задницы? Не, это, конечно, прикольно стать суперкрутым роботом с кучей плюшек в кармане, но у всего есть своя цена, и я боюсь представить, чего от меня хочет этот император за такие улучшения. Боюсь, что самое маленькое, что он может потребовать, так это служить ему. Не за просто так же он так улучшил мое тело. Можно предположить, что это и не он сделал, но я не верю в то, что это мог сделать симбиант, который вообще-то должен был быть просто интерфейсом. Или в нем заключалось что-то нечто большее? Я замер от смысла собственных мыслей. Если так подумать, то кто я теперь? Киборг, робот, модифицированный человек или вообще представитель древней расы? И самое главное, я не знаю, что делать в данной ситуации, ведь самое главное, что было в этом симбианте, то есть визуальный интерфейс, теперь недоступен. Хотя, активировать визуальный интерфейс, а в ответ тишина. Хотя это и раньше не помогало. А если он не выключен, а вообще не совсем в рабочем состоянии? Шрам на голове же не случайность, какие-то манипуляции робот со мной проводил. Самодиагностика не сработала, полная диагностика тоже никак. Активировать самовосстановление, я уже было думал назвать следующий вариант, как в моих мозгах что-то щелкнуло. Затем дрожащий и тихий голос начал зачитывать привычные мне логи из консоли. Поиск поврежденных частей. Успешно. Активировать восстановление поврежденных модулей. Успешно. Восстановление. Успешно. Перезапуск системы. Критическая ошибка. Запуск невозможен. Это вообще как? Выпалил я и сел на пол. Это означает, что все плохо, или, что все очень плохо. Только забрезжил лучик надежды, как тучи безнадеги сгустились еще сильнее. Какого черта вокруг меня творится? Я сплю, я не в себе, реальность вокруг меня не в себе. Хотя, эта мысль, можно чисто теоретически предположить, что я сейчас нахожусь в некой виртуальной реальности. Если кто-то смог создать игру, искажающую реальность, то почему не может существовать нечто подобное и у императора? Теория виртуальность мира. Сколько было вокруг нее споров и прений, а сколько еще будет? Проблема в том, как проверить текущий континуум. Является он симуляцией или реальностью? В теории это выглядит как поиск каких-то багов в системе, но как их собственно искать, если непонятно, как должна работать система в принципе? Какой-то физический процесс так и должен идти, или что-то тут не так? На этом моменте все заходит в тупик из-за того, что я нахожусь внутри этой системы, и для меня все ее баги будут выглядеть как особенности физического мира и все. Черт, и что мне делать в данной ситуации? Даже если я нахожусь в виртуальной реальности, и даже если я смогу это доказать, как я, блин, выберусь отсюда? Я зашел в логическую петлю. Если думать не получается, нужно что-то делать. Я поднялся с пола, отряхнул штаны, и одним прыжком выбрался наверх. Ровная поверхность, состоящая из огромного числа одинаковых панелей, под которыми скрываются идентичные комнаты. Я осмотрелся и понял, что все это находится в очень большой сфере из металла, даже не так, сфере настолько большой, что я не могу сказать, насколько она большая. Я стоял на стороне куба, размеры которого можно сопоставить с самой сферой. Он слегка вращался относительно оболочки, или это вокруг него вращалась сфера, не разобрать. Но для чего же была построена такая грандиозная постройка? Все это время витал в моей голове вопрос. Во всяком случае, можно проверить более глубокие уровни. Пока я бродил на первом ярусе, я не обнаружил спуска вниз, но кто мешает сделать его силой? Недолго думая, я спустился ниже, затем размахнулся посильнее и аккуратно зарядил ногой по центру комнаты. Но вместо того, чтобы сломаться, металлическая пластина оказалась невероятно прочной и мощная отдача ударила мне в ногу. Я схватился за поврежденную ногу и застонал. Третий закон Ньютона – сила взаимодействия равна силе противодействия. Как я мог не подумать о таких простых вещах? Но это все ерунда, нога вроде цела и ладно. Только почему эта плита оказалась такой прочной, когда рядом была очень хилая стенка? Случайная прочность элементов для более сложного прохождения. Интересно, интересно. Так все-таки это лабиринт? Конкретной цели мне не давали, дел у меня никаких нет, а внутренней структуре данной конструкции ничего не известно, есть только предположение, что это куб, поэтому можно смело отправляться на его изучение, в особенности того, что находится в его центре. Я поднялся на ноги и отправился в соседнюю комнату, проверяем на прочность металла слабым ударом ноги. Есть пробитие, точнее вмятина. Можно углубиться в принципе и здесь. Мощный удар сразу двумя стопами, и я приземляюсь уже на другом уровне. Обстановка практически не изменилась, разве что стало слегка темнее. Хм, а это значит, что есть смысл углубиться дальше и посмотреть, что будет там. В теории я могу там встретить что-то опасное, поэтому нужно быть поосторожнее, но вроде бы волноваться ни о чем. По всему комплексу прошел небольшой толчок, а у меня внутри все сжалось от напряжения. Здесь творится точно что-то неладное, и мне хочется выяснить, что же там, в центре куба. Я с шумом выдохнул, чтобы немного расслабиться, и пошел исследовать второй уровень. Нужно быть осторожным, а это значит не спешить, следовательно, не нужно сразу бежать на следующий уровень, может быть, здесь будет что-то интересное. Спустя полчаса блужданий по таким же комнатам, только чуть-чуть более темным, я понял, что делаю что-то не то. Плюнул на все свои перестраховки, на всю осторожность и спустился на 10 этажей вниз. Ничего кроме цвета металла не изменилось, поэтому я углубился еще раз, а затем еще и еще. Поверхности с каждым ярусом становились более и более темными, пока не стали практически черными, а затем стали проявляться красные полоски. Сначала их было совсем мало, пока они сетью капилляров не покрывали металлические поверхности комнаты. Я даже подошел вплотную и поковырял ногтем поверхность, чтобы проверить, что это не сосуды какого-то инопланетного существа, но нет, это просто красная краска. Становится все более загадочно и зловеще. Я прогулялся по нескольким комнатам на текущем уровне, все они казались похожими, но вот рисунок на стенах не совпадал. Пару раз даже встретились залы без красных узоров. В одной из комнат я присмотрелся к стене и заметил нечто странное, будто вся панель была поделена на небольшие блоки, которые случайным образом перемешали и в итоге изначальные линии не совпадали. Неужели это головоломка? Почему я попал в странную и пустынную игру квест с пазлами? Первая попытка восстановить изначальную картину на стене закончилась крахом, потому что при обмене местами двух кусочков еще несколько блоков случайным образом меняли свои места. Вроде бы звучит не так страшно, но этот эффект постоянно ломал все то, что я пытался сделать. Какая-то нерешаемая головоломка, но я от тебя просто так не отстану. Я воспылал азарт решить эту неправильную задачку, однако к четвертой попытке от него мало чего осталось. Я устало присел на пол рядом с нестандартной стеной. Если эту задачу в принципе Возможно, решить значит, я делаю что-то не так и нужно найти еще какие-то элементы, при активации которых эта головоломка превратится из нерешаемой в решаемую. Но где мне их искать? Существует вероятность того, что я и не найду эти дополнительные головоломки, просто потому что их нет. Ладно, как бы мне этого не хотелось бы, но мне придется покинуть этот уровень и двинуться дальше, может там будет больше ответов, чем вопросов, вводящих в ступор. Я проходил один уровень за другим, на некоторых были какие-то силуэты, что бормотали под нос что-то непонятное и слонялись по своей комнате. Где-то встречались головоломки самых странных и причудливых конструкций. Многогранники, кривые, животные, растения, какие-то математические формулы, древние письмена. Некоторые из задачек я пытался решить, и малая часть из них действительно решалась, но большая часть были или непонятны, или запутаны, или слишком сложны, или я даже не мог понять, как с ними взаимодействовать. Проблема с твердыми пластинами сошла на нет, когда начали появляться сквозные лестницы уровней на 100, и я без каких-либо проблем проходил все глубже и глубже. Через еще некоторое время стали появляться средних размеров залы, это 4 маленьких комнаты, объединенных в одну. В таких пространствах находились более крупные и запутанные головоломки, за которые я даже не пытался браться. Все это действо напоминало игровой уровень, по которому я бегаю с чит-кодом на пропускание головоломок и просто прохожу дальше. Но это меня не сильно смущало, все-таки ничего не преграждает мне путь дальше. Так я дошел и до больших залов, которые состояли из 27 маленьких комнат по объему, то есть куб со стороной 3. Боюсь представить, что можно запихнуть в такие просторы, поэтому я особо не разглядывал, что в них находиться, чтобы случайно не тронуться умом. Так продолжалось довольно продолжительное время. Я даже немного начал скучать, как перед моим взором предстала просто огромнейшая комната, в сравнении с которой остальные и рядом и валялись. Что меня еще больше поразило, так это то, что практически полностью она была пуста, только белая дымка и небольшой красный кубик в центре. Я подошел ближе и заметил, что куб стал светиться и пульсировать, затем стал вращаться, а когда я находился прямо под ним, то он резко опустился на землю, зависнув над моей головой. Без резких движений на всякий случай, я отошел в сторону, куб же плавно опустился на землю и полностью остановился, погаснув. Что же это за неведомая штуковина такая? Я осторожно коснулся рукой его поверхности, красные линии побежали от места соприкосновения и, обогнув весь куб, исчезли. Вместе с ними пропал и сам куб, оставив после себя небольшую серую сферу. Я коснулся рукой следующий объект. Сфера вспыхнула и в глазах помутнело. Сохранение изменений. Проверка общей целостности. Обновление ядра системы. Вывод пользователя из режима погружения. Я вскочил с металлической поверхности, холодный пот градом валил с меня. Я вытер тыльной стороны ладони мокрый лоб и осмотрелся. Вокруг меня находилось в боевой готовности порядка 40 механических воинов. Глаз зацепился за огромный трон, на котором восседал чудовищных размеров робот. Я, кажется, догадываюсь, кто это. Инициализация. Загрузка ядра системы. Старт ядра. Проверка структуры. Загрузка модулей. Запуск модулей. Активация. Добро пожаловать, император. Глава 27. Столкновение. Что вообще происходит? Я находился в полной прострации, не понимая ничего. Как я сюда попал? Почему меня окружили и готовы убить? Что означают слова? Инициализация, загрузка чего-то там, и почему добро пожаловать, император? Когда это я успел стать императором? Ничего не понимаю, но надеюсь скоро пойму. Я поднялся на ноги и посмотрел на огромного робота, сидящего на троне. По моим догадкам, это тот самый император в своем истинном облике. Скорее всего, тогда на альтернативной земле он замаскировался под обычного воина. Пока я разглядывал все вокруг, поверх моего зрения медленно проявлялся какой-то визуальный интерфейс, настройка внешнего вида, калибровка цветов, панель быстрого доступа полностью готова к работе, ХМ, панель быстрого доступа, серьезно, почему такое странное название для визуального интерфейса, а все равно уже, я пробежался глазами по появившимся окошкам поверх моего зрения, характеристики персонажа, группа быстрого реагирования, подконтрольные войска, добыча ресурсов, очередь производства. Напоминает мне это все какую-то экономическую стратегию, вроде и что-то знакомое, но не могу вспомнить что. Неужели между этим интерфейсом и моей потерянной памятью есть какая-то связь? По коже пробежали мурашки от осознания масштаба происходящих вокруг меня событий. «Ты так и будешь молчать, император, или прояснишь, что же тут творится?» Ждать больше не хотелось, поэтому я задал интересующий вопрос в лоб. Посмотрим на его реакцию. «Следи за словами, червяк». «Ага, сейчас, тупая болванка, сначала объясни, что тут творится, а уже потом будешь строить из себя крутого императора. Ты не тот, кем ты себя считаешь. Все, что я хотел от тебя, я уже получил. Больше мне нечего сказать о тебе. Солдаты, огонь. Черт, я, кажется, переборщил с дерзостью». Около 40 роботов синхронно опустили свои стволы, и из них рванула струя пламени. Периферийным зрением я заметил какое-то сообщение в интерфейсе, после чего время многократно замедлилось, быстро надвигающийся на меня огонь стал еле-еле перемещаться. Я пошевелился, чтобы проверить, что это не мои ощущения ускорились, а создалась именно временная аномалия. Действительно, я мог спокойно перемещаться, а окружающий мир практически остановился. Я убрался подальше от линии огня. Черт его знает, сколько будет действовать это замедление. Пока у меня есть свободная минутка, я решил получше изучить то самое сообщение, которое появилось перед спасительной аномалией. Справа находилась панель с непривычным для меня названием «Терминал», потому что я привык называть ее консолью. Но это все ерунда, куда важнее было содержание сообщения, которое там появилось. Обнаружена смертельная опасность для императора. Активация экстренного режима. Замедление времени. Я ожидал увидеть огромный длинный лог с кучей внутренней информации, но тут было от силы 10 слов. Эта новая система уже во второй раз называет меня никак иначе, а императором. И почему-то мне, черт возьми, нравится, хотя слегка напрягает. Как снег на голову, такая информация. А я даже и не знаю, где моя империя. Что это была за сфера с кубом, по которой я бродил, почему после этого у меня кардинально поменялся визуальный интерфейс. Но пока я не в полной безопасности, искать ответы не только бесполезно, но и опасно. Я выглянул из укрытия, в котором я спрятался, сейчас самое время для ответных действий. Активировать боевой режим. Подготовить плазменную пушку к бою. Будет исполнено, император. Деактивация стандартного интерфейса. Подготовка боевого режима. Голубоватый интерфейс моргнул и пропал. Через секунду появились новые панельки и окошки, все до единой зеленого цвета. Настройка брони, настройка оружия, тактическая карта и состояние организма. Активация тактического интерфейса, инициализация бронированного костюма, сборка оружия. В метре от меня открылся небольшой портал, через который вылетели потоки металлических частиц, что сформировали нательную броню. Матовое покрытие из мелких шестиугольных пластин, которые поворачивались, собираясь в единую структуру. На ступнях, коленях, да и на всех других суставах укрепленные блоки защиты. Затем через портал вылетела футуристичного вида пушка, я без раздумий схватил ее. Отдача от такого действия отбросила меня на метр назад, но я не растерялся, а просто затормозил. Фух, вот теперь и повоюем. Я хищно улыбнулся и жахнул из этого точно мощного оружия. Тонкая струя белой плазмы прошла насквозь всех роботов, что находились на ее пути, прорезала стену и ушла в космос. Режим замедления времени отключился, роботы пришли в движение, пытаясь меня обнаружить. Но через мгновение последовал мощный взрыв всего, что задела раскаленная струя. Пламя заполнило пространство, а я запоздало снял палец с курка сверхмощного оружия. Воздушная волна горячего воздуха отбросила меня назад на несколько метров, пока тонны металла плавились и разрушались под воздействием огня. Я ошарашенно смотрел на масштабные разрушения, устроенные единственным выстрелом. Затем все сооружение сотрясло, последовала серия взрывов. Я на всякий случай активировал магнитные захваты в подошвах брони и закрыл лицевой щиток дополнительным слоем брони, тем самым уйдя в глухую оборону, и не зря. Через некоторое время последовали более мощные взрывы, внешние камеры брони окутало пламя, и я окончательно потерял понимание происходящего. Через пару минут картинка восстановилась, и у меня просто отвалилась челюсть. Я смотрел на дико искореженный металл, оплавленные куски обшивки, обгорелые силуэты механических воинов и разорванный в клочья трон вместе с императором. Судя по показаниям моего интерфейса, атмосфера полностью улетела в космос, походу где-то разорвала оболочку базы. Я где-то еще пару минут ошарашенно смотрел на испепеленных врагов, пока не пришел в себя. Просто до жути пугающая мощь, вырвалось у меня, и это мощь находиться не в чьих-то руках, а в моих руках. Надо бы случайно мир не уничтожить. Хотя это, наверное, вряд ли получится, но надо быть, что ли, чуточку осторожнее в следующий раз, когда мне захочется мощно жахнуть. Я деактивировал режим глухой обороны и слегка размял конечности. Находиться в одном и том же положении даже пару минут, это очень неудобно. Посмотрел на тактическую карту. Множество черных отметок свидетельствуют о толпах поверженных врагов. Заглянул в настройки оружия и уменьшил мощность выходящей плазмы. Сменил режим огня с непрерывного луча на очередями. Надеюсь, что это поможет избежать второго взрыва базы. Но мне все же интересно, что это так могло мощно рвануть. Это не похоже на простой взрыв боеприпасов или какие-то системы станций. Какой-то шум сзади отвлек меня от размышлений, а повернулся и увидел, как открывается огромная шлюзовая дверь и на меня несутся отряды роботов. Кажется, пора повторить уничтожение механических отродий. Оружие на изготовку, прицеливаемся и огонь. Пара десятков коротких пучков плазмы летят во врагов, активируются энергетические щиты, а в следующее мгновение рассыпаются на осколки. Белые снаряды проходят первое препятствие без каких-либо проблем. У некоторых роботов срабатывает активная защита, но в итоге при контакте плазмы с внутренностью машин происходят микровзрывы, и множество металлических кусков разлетается во все стороны. Недавний отряд противников превратился в кучу металлолома, но на смену ему бегут новые роботы. Такими темпами эта битва не прекратится, пока меня не уничтожат, либо пока я не уничтожу эту базу до основания. Надо действовать быстро, а что самое ценное в таких сооружениях? Банки данных. Запустить сканирование территории. Найти хранилище информации. Проверить, возможно ли скопировать информацию. Будет исполнено, император. Активация сканирования. Обнаружен отсек главного компьютера. Есть возможность для переноса информации. Отлично. Значит, моя следующая цель уже определена. Высказал я свои мысли вслух и помчался по тактической карте прямо к цели, прожигая на своем пути стены, бронированные шлюзы и уничтожая отряды врагов. До моей цели оставалось всего ничего, но меня напрягло скопление противника перед проходом в нужный мне отсек. Сверхбронированные роботы, больше напоминающие танки с огромными пушками, дугой преградили мне путь. Рядом с ними более мелкие роботы с крупнокалиберными пулеметами. Я даже усмехнулся. Мелкие роботы с мощным вооружением. Хорошо, я так завернул, но это по сравнению с теми большими. Вообще, если так посмотреть, все эти противники были гораздо крупнее всех, с кем мне довелось столкнуться до этого. Видимо, те отряды мелочи были просто отвлекающим фактором, чтобы собрать основные силы перед проходом в ключевую точку. Значит, я определил стоящую цель. Сделать прогноз, выдержит моя броня атаки тех крупных пушек. С вероятностью 73 броня выдержит лобовое попадание из главных орудий врага. Дело плохо, о чем я и подозревал, когда увидел эти гигантские стволы и сразу же отступил. Я могу рассчитывать только на одно лобовое попадание, и то не факт, что его выдержит броня. Второй выстрел будет точно последним. Значит, тактика атаки в лоб неприменима в данной ситуации, и нужно включать мозги. Я отошел подальше от места будущего столкновения и развернул тактическую карту на весь обзор. Что мы имеем? Главная дуга противников, состоящая из мощных боевых единиц с огромной броней и таким же уроном, но со слабой мобильностью. Плюс вспомогательные юниты с большой мобильностью, никакой защиты, огромной численностью и довольно приличной атакой. Для стандартных тактик, это непробиваемая оборона. Сверхмощная атака уничтожит не только войска защиты, но сам главный компьютер. Тяжелая броня не выстоит под массированной атакой 10 мощных орудий. Высокомобильный доспех расстреляют плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов. Здесь нужно что-то более нестандартное и более сложное. Думай, голова, думай. Использование клона – как отвлекающий маневр. Зайти с одной стороны пустышкой, а атаковать сквозь боковые панели. Должно сработать. Сделать моделирование ситуации с атакой с двух сторон. Будет исполнено, император. Симуляция. 5, 33, 54, 67, 85, 100. Томительное ожидание длилось слишком долго, пока завершится это моделирование и я смогу или броситься в атаку, или пересмотреть свои планы. Прогноз. С вероятностью 88 атака будет успешной. ХМ, я ожидал немного большего. что-то в духе 99, ну или хотя бы 98, однако это слишком самонадеянно. А почему бы мне не предоставить расчет оптимальной тактики этому интерфейсу? По идее, у него должно хватить на это вычислительной мощности. Какая тактика будет самая оптимальная в данной ситуации? Невозможно определить оптимальную стратегию победы, слишком мало исходной информации о противнике. Понятно все с этим, атаковать надо по моему плану и наплевать на недостаток информации. Создаем два клона, оба тяжело бронированных. Один осуществляет наводку и отвлекающий маневр, а второй будет атаковать сквозь пол под скоплением врага. Открылся портал раза в 4 больше, чем был при призыве моей брони, из которого вышло двое исполинов, утыканных пластинами толстенной брони. У одного из роботов в руках и на спине было 4 плазменных установки, а у второго множество датчиков на спине. Отлично, не знаю, куда ведет этот портал, но самое время атаковать, пока враг не начал битву первым, разрушив этим все мои планы. Я убрался подальше от предстоящего сражения, а затем приказал роботам идти в атаку, наблюдая за всем через тактическую карту. Пока все в порядке. Вот приманка вышла на линию огня, загрохотали главные орудия врага. Меня слегка встряхнуло от ударной волны. Но к моему удивлению снаряды даже не долетели до брони, огромный энергетический щит поглотил весь урон. Я даже переключился на вид с камер этого робота. Множество пулей от пулеметов сгорали на поверхности силового поля, более крупные снаряды слегка его колыхали, но тоже не достигали никакого результата по уничтожению противника. Вот это я понимаю защита. Однако тут атаковал второй робот, который ожидал все это время под полом этого блока. Лучи плазмы прошибли обшивку станции и разорвали в клочья всех врагов. Серия последующих взрывов раскаленного до состояния газа металла. И вот я смотрю на груды металла, что несколько минут назад остановили меня от захвата главного компьютера. Пора уже завершить начатое и скопировать информацию, чтобы разобраться в происходящем беспределе вокруг меня. Я хотел было победоносным и медленным шагом двинуться в сторону того отсека, но вскоре одумался и легким бегом устремился туда, потому что кто его знает, что может произойти, пока я буду так бездарно терять время. По пути поставил двух роботов на охрану периметра. Забегаю в разрушенный блок и отрываюсь от земли, барахтаясь в воздухе. Черт, неужели здесь отрубилась искусственная гравитация? Хотя, вообще странно, зачем она была нужна расе роботов, которым принципиально все равно, как перемещаться? Это же особенность органических существ в направлении поля тяготения для нормального состояния. Еще больше странностей вокруг этой империи. После пары ошибок и пробных перемещений, я смог как-то внятно перемещаться в невесомости, что собственно удивительно, ведь я думал, что это довольно долгий процесс обучения. Все равно уже как-то, надо двигаться дальше. Я залетел в нужный отсек и ахнул от удивления. Цилиндрической формы комната невероятных размеров была полностью заполнена блоками компьютера, которые все были соединены друг с другом. Тысячи и тысячи моргающих элементов и безумное количество проводов. Я как завороженный осматривал помещение, пока не опомнился, зачем же я все-таки сюда пришел. Нужно скопировать информацию. Активировать копирование информации с главного компьютера. Будет исполнено, император. Запуск процедуры копирования. Открылось множество порталов, из которых высунулись толстые провода, которые разделялись на более мелкие и залезали внутрь блоков, подключаясь тем самым к ним. Через пару минут они отстыковались и убрались обратно, после чего порталы схлопнулись. А подумал о том, что можно было просто приказать этому интерфейсу скопировать информацию с главного компьютера, а не переться сюда, или еще как-нибудь использовать порталы. Процедура копирования завершена. Обработка информации. Быстро, как и всегда, осталось понять, что мне эта информация даст. Резкая боль пронзила мою голову, сковав разум, множество эпизодов пронеслось перед глазами, отпечатавшись на подкорке. Я схватился за голову руками и повалился на пол. Черт, уже второй раз происходит эта параша с воспоминаниями. Словно мою голову вскрыли и лазером выжигали информацию на поверхности мозга. Вскоре страдания закончились, и боль отступила так же быстро, как и появилась. И что это сейчас было? Я прокрутил в голове еще раз ту информацию, которую в нее каким-то образом насильно впихнул интерфейс. Возможности этой штуки просто потрясают воображение. Оказывается, он скопировал информацию из главного компьютера мне в голову, не всю, конечно, но самые основные моменты записал. Теперь осталось разобраться, что тут к чему и, наконец, понять, что это за империя роботов. Шаг за шагом, кусочек за кусочком, я стал распутывать этот клубок данных, где-то на просторах Вселенной. Главная база империи. Активация восстановления из резервной копии. Загрузка ядра личности императора завершена успешно. Создание тела носителя. Сборка завершена успешно. Император готов к работе. Император пришел в себя на огромном расстоянии от своей смерти. Он потянулся и поудобнее сел на своем троне. Биологическая часть мозга постепенно выходила на рабочий режим. Кибернетическая же часть уже вовсю трудилась на предельно возможном режиме. И как такое получилось, что меня размазали по стенке, а этот червяк оказался далеко не так просто, как могло показаться. Сделать анализ произошедшего. К той станции еще есть доступ, мой император. Анализ будет готов через 10 минут и 42 секунды. К станции по-прежнему есть доступ по квантовой связи. Активировать режим аннигиляции реактора. Отправить второй и третий флот на уничтожение того, что останется после станции. Сфокусировать свободные мощности на симуляции последствий действий этого червя. Будет исполнено, император. Внимание! Обнаружено вторжение. Послышался скрежет металла, взрыв. Шлюз разрывает на части. Поднимаются клубы пыли, размеренные шаги раздаются в практически полной тишине. А вот где ты возродился, скотина, на этот раз. Мне пришлось немного заморочиться, чтобы понять, где твоя главная база, император, произнес силуэт из дыма. Всех боевых роботов в тронный зал. Голос императора, как и всегда, громыхнул с чудовищной силой. Думаешь, это спасет твою шкуру? После того, как я захвачу ваши линии квантовой связи, голос был полон желчи и яда. А ты сильнее, чем я мог подумать. Но детские угрозы не испугают императора, великая импи. Выстрел плазменного луча разрывает половину тронного зала, обшивка плавится и улетает в космос. Всю пыль вместе с атмосферой уносит вон со станции. Черный бронированный костюм с плазменной пушкой в руках предстает перед взором императора. Я могу уничтожить весь твой флот, всю твою главную базу. Но меня это совершенно не интересует, меня волнуют только те войска, что сейчас крушат мою родную планету. Так ты хочешь, чтобы я отозвал те войска, что остались на той планете, червь? Здоровый робот склонился надо мной. Именно так, и побыстрее. Глупый вопрос. Нет, даже если я погибну, если весь флот будет уничтожен, даже если все войска в данной галактике будут уничтожены, я не стану отзывать те силы, что уже захватили твою планету. Ты полностью просчитался, червь, особенно в том, что пришел сюда лично, в центр логова врага. Я так не думаю. Открылся небольшой портал, в который он прыгнул, сразу же за этим брешь в пространстве закрылась. Портал закрылся, а координаты прохода остались. Отследить перемещение диверсанта невозможно выполнить. Главный компьютер системы недоступен. Я порву этого червя на миллиард частей. Император сорвался с места, активировав на полную мощность свой реактор и разнеся трон в ошметки. Мощными и быстрыми движениями он промчался по тронному залу и направился напрямую к сердцу главной базы, то есть к ее компьютеру. Но путь преградила шлюзовая дверь, которая только-только начала открываться. Император мощным движением разнес ее на части и рванул дальше. Если поспешить, то можно успеть остановить этого червяка, который только что повредил главный компьютер, потому что рядом с главным компьютером находится квантовый реактор, уничтожение которого может серьезно навредить всей империи, думал император, прошибая бронированные стены и перекрытия на пути к реактору. Я стоял перед огромной конструкцией, энергетическое ядро самой огромной базы империи, квантовый реактор, подобного которому больше нету этой цивилизации. В моих мыслях крутилось две идеи. Первая – взорвать эту махину и тем самым насолить как можно сильнее империи. Вторая – это захватить власть в империи и использовать этот реактор по своему усмотрению. Но проблема заключается в том, что я не знаю, чем грозит уничтожение данной штуковины. Будет какой-нибудь коллапс шестимерного пространства, образование черной дыры, или просто большой бум и больше ничего. И самое главное, я не знаю, навредит ли это мне или моего интерфейсу. А рисковать ни тем, ни другим я не намерен, по крайней мере, сейчас. Остановись, не взрывай реактор. Огромное тело робота ввалилось в помещение. Император собственной персоной. А я как раз думал, что будет, если взорвать эту прекрасную штучку. Я плавно провел рукой по обшивке. Ты не понимаешь, с чем играешь, Это не просто генератор электричества, это центральный узел квантовой связи, и если ты его взорвешь, то не поздоровится всем, кто использует квантовые перемещения в этой галактике. Твой интерфейс тоже использует квантовые эффекты, если их так можно назвать. Тогда тем более, поставлю бомбу и свалю из этой галактики. Спасибо за идею и прощай, сказал я и, безумно улыбнувшись, прыгнул в только что открывшийся портал. Чем дальше я пользовался этим новым интерфейсом, тем лучше он понимал мои желания и тем быстрее их исполнял. Приземлившись на землю, я проверил, что портал, через который я пришел, полностью закрылся. Затем мысленно активировал бомбу в другой галактике. В терминале отобразилось сообщение о том, что империя роботов полностью уничтожена. Я радостно сжал кулак, одной проблемой меньше. Теперь осталось разобраться с тем, что они натворили на Земле. Я сделал один шаг, затем другой, но третий сделать не получилось, нога почему-то перестала меня слушаться, и я плюхнулся лицом в пыль. Тело окутало боль, словно я горел изнутри. Голову разрывало на части, взгляд затуманился. Неужели в другой галактике квантовый взрыв затронул меня? Последнее, что я успел заметить, так это пространственные искажения, а затем потерял сознание от нестерпимой боли. Глава 28. Неужели тупик? Голова слегка побаливала, но в принципе состояние было терпимое. Я осторожно открыл глаза, солнце слегка ударило по глазам, я зажмурился от слепящего света. Через некоторое время глаза привыкли, и я осмотрелся, пустынная местность с кучей каменных глыб и скал. И куда это только меня занесло? А самое главное, каким образом, я же вроде бы полностью закрыл портал. Или были какие-то остаточные эффекты? Сложные вопросы совершенно не по адресу, что может слесарь-неудачник знать в пространственных червоточинах и квантовых эффектах? По-моему, ничего. Собрав остатки сил в кулак, я поднялся с земли. Легкий ветерок ворошил волосы, а в нос ударил едкий запах нефти. Я резко развернулся, в пояснице что-то хрустнуло, но это никак не помешало мне увидеть огромный завод. Из гигантских труб в небо поднимались столбы белого дыма, множество механизмов работало и двигалось, создавалось ощущение, что это единый организм. Не правда ли красивое зрелище? Слегка хрипловатый мужской голос оторвал меня от увлекательного разглядывания завода. «Есть немного», — коротко ответил я, разворачиваясь, чтобы разглядеть собеседника. Пухленький мужчина с недельной щетиной, не то в черном, не то в темно-синем, в общем, в темном костюме и с планшетом в руке. «Ну что вы скромничаете? Как это прекрасное сооружение, вершина инженерного искусства империи, могла оставить вас равнодушным? По глазам вижу, что вас завораживает, как работает этот механизм. Но это я не том», он стал более серьезным, и веселые нотки убежали с его лица. «Как вы здесь оказались, уважаемый? А, черт его знает, то ли расчеты неправильные были, то ли сбой в технике произошел, хотел домой попасть, а оказался здесь. Как же я не люблю говорить таким тоном, но внешность требует соответствия, а то не хочется объяснять потом, почему у меня внешний вид старика. На такие объекты обычные люди по ошибке не попадают. Квантовые порталы – вещь довольно-таки странная. Признавайтесь, кто вы такой? Если бы я сам знал ответ на этот вопрос, у вас будут большие проблемы, если вы сейчас же не скажете, кто вы такой, угрожающе завил он. Ситуацию хуже моей сложно придумать. Я не шучу, в его голосе прорезался металл. Видите вон ту гору? Я рукой показал на один из хребтов. Допустим, что вижу, с каменным лицом ответил он. Незадолго до этого я проверил работоспособность интерфейса и был уверен на все 100%, что могу творить чудеса. Активируем небольшой портал и бросаем через него, допустим, тут я на секунду задумался, ядерную бомбу. В моих глазах вспыхнул огонек, а на той горе вспыхнул ядерный гриб, и половину горной гряды взрывом сравняло с землей. Я посмотрел на своего собеседника, его зрачки расширились, глаза округлились и бегали с бешеной скоростью. «Но как вам это удалось?» Удивление вперемешку с неверием читалось на его лице. «А кто его знает? Я вот до конца и сам не понимаю, как это работает». Я пожал плечами и вернулся обратно к созерцанию завода. «И вы так равнодушно к этому относитесь? Как-то уже привык к подобным вещам. Но так же нельзя. И почему же? Любую энергию нужно направлять в правильное русло. В противном случае произойдет катастрофа. Я больше скажу, она уже несколько раз произошла, но что с того? Как, что с того? Это же ужасно. Катастрофы не должны случаться. пока бедствие не в моем городе, мне наплевать. Даже если целая планета сгорит в огне, да хоть сотня, главное, чтобы это была не моя планета. Ну ладно, что-то я засиделся тут. Я открыл портал и переместился на другой уступ. Этот разговор начал меня раздражать, поэтому я просто сбежал. Катастрофа, не катастрофа, а черт его знает, что нужно делать в такой ситуации. Устало вздохнул и активировал поиск пространственных координат. Надо понять, где я оказался, а, уже отталкиваясь от этого, думать, каким-то образом добраться до дома, хватит с меня всех этих приключений. В терминале появилось сообщение с результатом, какая-то далекая система, но уже в галактике Млечный Путь. Фух, я хотя бы в нужной галактике, осталось как-то попасть в нужную систему. Можно ли совершить пространственное перемещение на Землю? Нет такой необходимости, эта планета ничем не отличается от Земли, а местами даже лучше. Безэмоциональный голос ввел меня в небольшой ступор. Это чё за нафиг? Я не нафиг, а панель быстрого доступа. И когда это панели быстрого доступа научились разговаривать? С момента создания. Квантовый взрыв сбил настройку и данная функция активировалась. А можно вернуть все настройки до момента этого взрыва? Нет технической возможности, данные полностью утеряны. Весело. Но я все-таки хочу домой, на мою Землю. Хотеть не вредно для здоровья, но на вашей планете совершенно загрязненная окружающая среда. Типа я тут буду и здоровее, и выше, и сильнее. Подтверждаю. Приплыли. И что же мне тут делать? Давай завязывай и открывай портал на Землю, на мою Землю. Вы действительно этого хотите? Да. Вы оценили ущерб вашему здоровью. Я знаю, на что иду, поэтому да. Вы взвесили положительные и отрицательные стороны данного решения и его дальнейшее влияние на вашу жизнь? Да, да и да. Подтвердите решение, которое уже нельзя обернуть вспять. Подтверждаю. Пользователь не в состоянии принимать обдуманные и взвешенные решения, поэтому действие отменится. Да как ты меня задолбала, система чертова. Я просто хочу домой. Даже если там идет война и большой риск умереть, тогда тем более хочу туда, чтобы отстоять свою планету. Функционала панели быстрого доступа не хватит, чтобы защитить Землю. Это вообще как? Почему уничтожить главную базу империи роботов получилось на раз-два? Ту станцию тоже без особых проблем разнесли, а отвоевать одну планету от того же врага, уже не хватит функционала. Основные силы империи были переброшены в эту галактику, потому что текущая ситуация была заранее просчитана, благодаря технологии квантовых врат. Я сплюнул. Это что вообще получается? Каждый мой шаг, каждое мое действие было заранее просчитано и выбрана оптимальная тактика, и в итоге все зря, потому что враги знали все наперед. Черт, да тут такая апатия нахлынет от таких мыслей, что ничего делать и не захочется. Но я не сдамся просто так. Но будет ли польза от моих действий? Я задумался над вопросом, который обычно никак меня не волновал, и меня пробрало от головы до пят. Будет ли польза? Вторил внутренний голос в голове, а я перебирал события последней недели. И что сделал мой побег от того тестирования и должности начальника ресурсной базы? Я грустно усмехнулся, металла как не было у фракции, так и не стало. Что я сделал, когда узнал об этой проблеме? Полез разнюхивать, в чем проблема, но не проявил должной осторожности и в итоге попал в плен к темной фракции, никак не решив проблему фракции, а только навредив себе. Какая польза была от меня, когда я ничего не стал объяснять тому археологу, прибрав целую инопланетную базу к своим рукам? Да никакой пользы от меня никогда не было, а в случае с той пирамидой, базой, я стал волком, сидящим на стоге сена. Абсолютно глупое решение. Да все мои решения не просто глупые, а необдуманные и бестолковые. Я просто что-то делал на протяжении всей жизни, при этом не особо задумывался о последствиях, не думая, как это повлияет на других. А теперь я застрял на далекой планете из-за своих глупостей. Да даже моя внешность тому подтверждение. Я подсознательно хотел быть взрослым, но так и остался маленьким мальчиком, которому хочется играть в игрушки, который не понимает, что такое ответственность и совершает одни глупости. Я сжал кулак и ударил им в землю. Я не хочу так больше жить, не хочу творить всякую ерунду, а потом сожалеть о своих действиях. Я сжал кулак до белых костяшек, сжал зубы и разлегся на холодных камнях. Черт, скупая слеза сбежала по щеке. Слеза сожалений, что осознание этого пришло только сейчас, когда я достиг дна ямы и сложно представить, куда дальше падать. Долг в 4 миллиарда рублей, загубленная учеба и множество более мелких проблем. Почему человек начинает думать только тогда, когда у него становится все настолько плохо, что можно и отчаяться? Почему всегда так? Легкая усмешка появилась на моем лице, но я ведь пока не отчаялся, во мне еще бурлит жизнь, я все еще хочу жить. Рывком поднялся с холодных камней и посмотрел в горизонт. Сколько еще на моем пути будет трудностей, сколько еще предстоит совершить ошибок, а сколько из них я смогу осознать, изменить себя и продолжить путь, я не знаю, но я должен ценить каждое мгновение и усердно работать, чтобы больше никогда не сожалеть о деле, которое я запорол. Что нужно для достижения цели? Мотивация, план действий и тонна усердия и труда. Первое и последнее у меня есть, осталось придумать маломальски грамотный план. Я уселся поудобнее и начал размышлять. У меня есть несколько задач, которые я должен рано или поздно решить. Первое – это возвращение домой на землю, несомненное важное, но может и подождать. Второе – это восстановление памяти и воссоздание полной картины того, кем я являюсь и что было на той конференции. Наверное, самая важная задача, которая при этом не требует отлагательств. И третье – это окончательные разборки с империей, потому что я не знаю, когда они нападут снова, поэтому нужно быть начеку и в конечном итоге разобраться с ними. Меня отвлек какой-то шум, я напрягся и подготовился к чему угодно, но только не к космическому кораблю, который спускался прямо надо мной. Огромные турбины создавали мощные потоки воздуха, которые сдували всякую грязь из-под корпуса корабля. Массивное судно с множеством двигателей, пушек и прочего оборудования приземлилось, после чего в нескольких метрах от меня открылся люк, и ко мне вышла целая делегация. Группа воинов в забавной броне с игрушечными пушками в руках образовали две линии вдоль трапа, затем появились более важные персоны, судя по их разодетому внешнему виду с множеством блестящих элементов и драгоценных камней. Мне даже стало интересно, по какому делу ко мне пожаловали все эти люди. Мужчина с огромным головным убором вышел вперед и, нацепив на шею какой-то прибор, начал говорить с огромным акцентом. «Приветствуем тебя, обладатель силы императора. Мы пришли с миром и хотим обсудить с тобой возможность сотрудничества», произнес посол и замолчал, ожидая моего ответа. Я стал максимально серьезным, потому что нельзя запороть все так же, как это было в куче случаев до этого. Нужно, во-первых, вести себя обдуманно и спокойно, не делать глупостей и сначала думать, а потом уже что-то делать. Внимание! Обнаружен корабль враждебной фракции, рекомендуется немедленно открыть огонь и уничтожить врага. А вот себя и панель быстрого доступа проявила. Значит, тот, кто создал это устройство, является противником для этих людей. Становится все интереснее и интереснее. Во что же я вляпался? Но самое главное сейчас как-то ответить этим чудикам, однако это нужно сделать максимально хорошо, чтобы не начать мирные переговоры от лица интерфейса и подписаться в выполнении каких-нибудь обязательств. Задачка так задачка. «Приветствую вас, я готов обсудить наше сотрудничество», – осторожно сказал я, опасаясь того, что они набросятся на меня, но к моему удивлению, они, наоборот, с облегчением выдохнули от моего ответа. «Странно, нужно запомнить эту реакцию. Давайте пройдем на корабль, для обсуждения», – сказал дипломат и затаил дыхание, словно от моего ответа зависела его жизнь. Меня насторожило такое поведение, но я не подал вида, по крайней мере, постарался. «Хорошо», — максимально спокойно сказал я. Краска вернулась на лицо дипломата. Он осторожно выдохнул и уже спокойный пошел внутрь судна. Я спокойно последовал за ним. А у меня в голове летала мысль о том, что они чего-то опасались с моей стороны, но я этого так и не сделал. Солдаты забежали внутрь, трап убрался, а шлюз закрылся. Мне показалось слегка необычным то, что линии стыков деталей стало не видно после их соединения. Если детали были бы металлическими, то очень сложно сделать идеальный стык, а тут он как-то получился, следовательно, использовались какие-то нестандартные для моей цивилизации материалы. Очень интересно, что это за корабль и как его построили. Мы шли по большому коридору, наверное, центральному, от которого ответвлялось множество путей, поменьше. Судно оказалось довольно большим, может быть класса крейсер, а может быть и эсминец, не знаю, не силен в классификации кораблей. В конечном итоге мы вышли на капитанский мостик, на котором был приготовлен стол с кушаньями и всякими яствами, однако персонал вокруг продолжал работать. Я ощутил небольшой толчок, а через прозрачный материал рубки увидел, как звезды смазались, и мы влетели в какую-то червоточину. Интересная технология перемещения. Я ожидал увидеть какой-нибудь гиперпространственный прыжок, а тут использование этих квантовых порталов. Мы хотели обсудить с вами силу императора. Если вас не затруднит, могли бы вы рассказать, как вы ее получили? Слегка запинаясь, сказал дипломат. Конечно, конечно. Примерно неделю назад я случайно нашел капсулу с каким-то симбионтом. Как позже выяснилось, эта штука оказалась кому-то нужна, и он у меня ее отобрал. В это время я впал в странный сон и что-то в нем активировал, после чего проснулся с этой силой. Но вы можете сказать, а что это за сила такая? Сказал я интересующий меня вопрос в лоб и мысленно зажал кулачки, только бы они ответили на него, а не начали ссылаться на секретность или еще на что-нибудь. Ваш ответ записан в хранилище данных. Хотите ли что-нибудь добавить? Дипломат ждал моего ответа, а я зеленел от злости, мой вопрос просто проигнорировали. Какого черта? Так, нужно вести себя культурно, разнесу эту посудину после того, как сойду с нее. Нужно успокоиться и не делать глупостей. Попробую повторить вопрос, что такое сила императора и откуда она взялась? Настойчиво сказал я. Отлично, а теперь перейдем к вашим вопросам. Вас что-нибудь интересует узнать от нас? Мне хотелось рвать и метать, но я просто выдохнул и сосредоточился. Нужно просто успокоиться и задать свой вопрос еще раз. Может быть, это специальная проверка на силу воли, или просто обычаи этого народа, а я буду зря все взрывать. Сила императора, что это? Может, попробуете задать другой вопрос? Меня интересует именно этот. Зачем мне другой вопрос? Дело в том, что, тут он замялся, а меня прямо затрясло. Сколько можно растягивать резину? Эти данные вам недоступны. Слишком низкий уровень вклада в Альянс. Чего? Я прям растерялся. Уровень вклада в Альянс, да, это виртуальное значение, которое обозначает сумму ваших деяний в пользу Альянса. В зависимости от очков вклада изменяется уровень вклада, что в результате позволяет просматривать более секретные и важные данные. Я более или менее понял. По-простому, я должен бегать как белка в колесе несколько лет, прежде чем узнаю, что в Альянсе и сам ничего не знает о силе императора. Не хотите говорить, и не надо. Всего хорошего. Я встал и уже хотел было открыть портал, как дипломат меня остановил. Подождите, вы все не так поняли. Мы хотели заключить с вами контракт, по которому вы получите эти данные после выполнения одной работы. Давайте посмотрим ваш контракт, устало сказал я и сел обратно за стол с едой, до которой мне уже не было дела. Он протянул мне тонкий планшет, на котором был открыт контракт. Текст был написан на русском языке, причем на разговорном, а не на юридическом, что меня совершенно насторожило. Я отложил планшет и с серьезным видом уставился на дипломата. «Что-то не так?» – через пару секунд сказал он. «Более чем. Откуда вам известен мой язык?» «Это межгалактический язык Альянса. А я почему-то вижу тут только русский язык, причем разговорный, а документы должны быть составлены юридическим языком. Так вы видите русский или разговорный язык? И что значит юридический? И что за бред тут происходит?» Пробормотал я себе под нос и начал массировать виски, на каком я говорю языке, на межгалактическом языке. И откуда я его могу знать, когда всю свою жизнь прожил на Земле? Что это за место? Земля. А черт с этим. У вас есть какое-нибудь средство для проверки целостности памяти? Есть. Хотите использовать? Естественно. Надеюсь, это поможет с моей головой. Следуйте за мной, сказал худой паренек и встал из-за столика. Я побрел за ним. Несколько узких коридоров, и мы оказались в медицинском блоке. Белая комната с абсолютно чистыми стенами без единой соринки или пылинки. Я осторожно шагнул, боясь испортить этот идеальный порядок, но в итоге от ботинка все равно остался след. В комнате находилось несколько шкафчиков, небольшой терминал в стене, огромная капсула, которая занимала половину пространства и, как я понял, медицинский работник, механический андроид, у которого почему-то отсутствовала внешняя оболочка, открывая тонны электроники и аппаратуры. Странный дизайн, или это для того, чтобы никто случайно не перепутал с человеком? Расскажи роботу, что тебя беспокоит, а мы будем ждать на мостике, сказал пацан, и тут же ушел. Меня слегка напрягло то, что меня будет лечить робот, но ладно, могло быть и хуже.